Словесность. Радио России «Культура» представляет проект от автора. Автор Илья Кочергин. Прозаик, родился в 1970 году в Москве. Окончил Литературный институт имени Горького. Лауреат премии журналов «Новый мир», «Знамя», премии правительства Москвы в области литературы и искусства. Автор повестей и рассказов. Илья Кочергин в проекте «От автора». Часть первая. Я начал писать сравнительно поздно. Первая попытка случилась, когда мне было 27-28 лет. Скорее всего, это произошло, потому что я скучал по своей сибирской жизни, по алтайской жизни. Я работал некоторое время лесником в алтайском заповеднике. И вот так получились первые рассказы, так получилась и отчасти повесть «Помощник китайца». В ней идет речь о времени, которое мне очень нравится. Это конец 80-х, начало 90-х. Сейчас это время принято ругать, но мне кажется, что оно во многом было временем надежд. Конечно, тогда Россия очень сильно изменилась, резко. И многие граждане этой страны, они почувствовали себя немножечко иностранцами в своей собственной стране. Вот как и мой герой главный, Сергей. Так вот получилось, что первая повесть, она как-то была сразу напечатана в журнале «Знамя». Ее издали в Москве в издательстве «Пик» и позже в издательстве «Эксмо». Тоже вот повезло, что как-то получилось, ее перевели на французский, издали французы. И вот сегодня я начну вам читать фрагменты этой повести «Помощник китайца». И насколько она получилась, судить, конечно, вам. В нашем доме всегда было много гостей. Старенькая, почти слепая бабка, вернее, даже прабабка, проходя мимо прихожей в уборную, останавливалась у вешалки и чуткими сухими пальцами щупала мануфактуру чужих пальто, гладила ладонью подстежку. Исследуя материал верхней одежды гостя, она делала вывод о его состоятельности. Потом гадала о степени родства. В особо трудных случаях, например, когда к нам приезжал отцовский аспирант из Монголии, она осторожно осведомлялась у меня: «Не русский-то мужик, он кем нам приходится?» Я любил в детстве прятаться в ее комнате под свисающую со стола скатерть и смотреть, как она, сидя на кровати и положив между колен свою клюшку, беседует с незримым собеседником, жестикулируя или задумчиво расправляя складки покрывала во время его ответов. Вполне возможно, старуха делилась с ним догадками относительно приезжих. Иногда она обсуждала эти темы с огромной бронзовой головой Людвига ван Бетховена, которая стояла на шкафу в библиотеке. Мы с братом звали его дядя Ваня. Узнав у меня, что по национальности дядя Ваня был немцем, бабушка частенько грозила ему пальцем за сожженные села и за своего сына Леньку, погибшего в самом начале войны. Потом, правда, все равно крестила взлохмаченного композитора и тихонько махала рукой. Ее беззвучная речь, шлепанье сморщенными губами завораживали меня. Я мог подолгу наблюдать за ней, сидя в засаде под столом и воображая себя воином-делаваром. Бабкины подозрения относительно родства всех постояльцев, видимо, имели под собой основание, поскольку родители любили гостей и принимали их по-родственному. Квартира была просторная, и диван в большой комнате редко пустовал. На лето к нам, в Москву, спасаясь от жары, перебирались родственники из Ашхабада. Кроме этого, у меня жила моя двоюродная сестра, а позже осиротевшая одноклассница. Поэтому из-за нехватки кровати приходилось иногда доставать походные спальные мешки и устраивать дополнительные места на полу. Гости к этому привыкали, как привыкали к гулкому бою часов, к неистовому реву холодильника, к сверчкам, жившим на кухне в 3-литровой банке и сверчащим оттуда, как 2 будильника, всю ночь напролет, к шарканью и запаху бабушки и к постоянно убегавшим из коробки белым крысам. Их притащил с работы и поселил у нас брат. Бабушка не дожила до появления канадца Чарльза, который не только с удовольствием приходил в настоящую простую советскую семью, но и приводил к нам родителей своей невесты-француженки, а также их друзей по сопротивлению. Иностранцам нравились высокие потолки нашей квартиры, портреты предка-революционера на стенах, свободный французский моих родителей и азарт, с которым отец говорил о необходимости перемен. Может быть, им нравилось именно сочетание всего этого. Впрочем, Чарльза скоро окрутила чеченка Лиля, невеста из Парижа была им забыта, но мои родители еще долго слали новогодние открытки во Францию, а иногда отправляли туда и маленькие бандерольки с коробками конфет фабрики «Красный Октябрь». Лет через 10 мы будем сидеть с Чарльзом на скамеечке около метро «Университет», пить пиво и разглядывать прохожих. Он с интересом, а я со скукой. «Ты знаешь, тогда, как сказать? Ну, в общем, сейчас, ты знаешь, я живу в Марбург, да? Я не курю, практически не пью совсем. Я только целый день в архиве, в библиотеке. Но я приезжаю сюда и сразу покупаю сигареты, да? Сразу. Я просто не могу без сигареты». Он хочет, чтобы я разделял его удивление. Его очки сверкают. Он немного грассирует. «Тогда было такое время, все хотели в Россию. И все немного боялись. Если я приехал сюда, то я... Ты читал Скотта Фицджеральда? Это было чем-то похоже. Ну, например, я бедный студент. Я чувствовал здесь себя очень богато. Многие девушки тогда... Готовы спать со мной, я это знаю. Помню, как не придешь к тебе, у тебя новая. И все на меня волком глядели. Считали, что ты их личный иностранец. Никто, кроме них, не может с тобой общаться. Да, ты знаешь, это очень забавно, когда тебя все любят. Сейчас не так. Сейчас здесь больше похоже на Германию, на Канаду. А чем похоже? Тогда я каждый день ждал, сейчас что-то будет. Такое ожидание, что-то хорошее, знаешь, славные перемены. И я думал, я тоже здесь участвую. Чуть-чуть страшно и очень интересно. Да. Чарльз смотрит на проходящих людей, улыбается. Он немного возбужден. Еще тогда в России мне казалось, что я свободен. «Как поживает твоя гитара, Чарли? Ты все еще пишешь песни?» «Я практически не играю, и тем более не пишу. Мы часто приходили к нему в общежитие МГУ, в высотку». Сидя на лестнице, пели песни «Битлз» и «Саймона» с Гарфанкелем. Немного стесняясь, курили его сигареты и пили его же баночное пиво из валютного магазина «Березка». К нам подсаживались все проходившие по лестнице. Иногда появлялся Джек, обычно босиком и в широченных подтяжках. Он жил в соседней комнате. Дальше по этажу была комната американского аспиранта Брайана. Мы гордились своим знакомством с Чарльзом, Джеком и Брайаном. Мы нарочито небрежно рассказывали о них друзьям. Правда, Брайан казался мне несколько нетипичным иностранцем. Он не участвовал в наших вечеринках, выглядел диковато в своих сандалиях и дешевом пальто. От него не пахло зарубежным одеколоном и хорошим табаком. Мы как-то с ним вместе ехали от университета до библиотеки имени Ленина. «Как Чарльз с Джеком поживают? Как там вообще все наши? Я уже недели две не заходил», – спросил я. Его лицо стало брезгливым. «Конечно, хорошо поживают. Все поживают прекрасно. Они все одинаковые, эти студенты, которые приезжают в Россию. Они ничего не понимают». Брайан наклонился ко мне и понизил голос. Его черные немытые волосы вздрагивали около моего лица. Ты знаешь, им очень нравится эта страна. А тебе не нравится? Я ее ненавижу. Я живу здесь уже 3 года. Я не могу уехать, пока не закончу свою диссертацию. И я знаю немного больше их. Здесь хорошо жить, если на тебе хорошая одежда, и ты ходишь вот так. Он задрал подбородок вверх, открыл рот и стал оглядываться вокруг с глупым видом. Я покупаю советскую одежду. Я смотрю вниз и стараюсь жить, как московский студент. Я не очень похож на иностранца, да? Да, не очень. Ты видел толстого милиционера, который дежурит на входе в университет? Он обозвал меня «жидовская морда». Тогда я показал ему паспорт. И теперь он всегда здоровается со мной. Просит сигареты и улыбается. Здесь все такие. Ты можешь обижаться, мне все равно. А почему же тогда ты живешь в Москве? Потому что это то, что я хочу делать. Этот Брайан не вписывался в солнечную московскую погоду конца 80-х. То ли был слишком стар для нас, то ли мы с Чарльзом больше подходили друг к другу. Нас ожидало одинаково счастливое будущее, и мы не хотели омрачать его всякими ненужными мыслями. Погода стояла солнечная, еще и потому, что я проводил большую часть времени, шатаясь с моей любимой, с Аленкой, по улицам, беспрестанно целуясь, отогреваясь в подъездах, в магазинах или вовсе не замечая холода. Чарльз был в 89-м году на моей свадьбе. Филологическая внешность, футляр с гитарой, бабочка. К вечеру, выпятив тощий живот и покачиваясь, он пытался закурить чей-то беломор, вставив его в рот не тем концом. Потом кричал на невежливый полисмен, который прибыл по просьбе соседей выяснять причину шумного веселья. Уводили Чарльза 2 девушки, Аленкины подруги, поддерживая за руки, шатаясь и напевая «Yesterday». Как они его потом поделили, я не знаю. Отец умер вскоре после отъезда брата за границу. Брат был старше меня на 10 лет. Дом опустел. Стол под хрустальной люстрой в большой комнате накрывался редко. Приходившая к матери тетка чаще уединялась с ней в кухне или на диванчике в спальне. И они перебирали воспоминания. Вещи застыли в неизменном со смерти отца порядке, постепенно теряя свое вспомогательное для жизни значение и становясь символами. К этому времени я успел поездить по стране с экспедициями и стать папой. Как-то незаметно окончилось время, когда было славно. Двадцать 5 последних лет жизни прабабка провела, сидя дома на кровати. «Я убойная!» Ей прилетело поленом по голове во время работы на пилораме. «Наработалась, хватит! Теперь, Анька, ты на меня работай!» Своей дочке бабане. «Мать старая мне говорит, Мань, мол, корова пропала». «Иди ищи». «Ну вот я ищу и ищу». Пришла в кусты. Корова-то наша в кустах, оказывается, телится. Я молодая еще была тогда. Вот. А в кустах телефон на черемухе висит. Я думаю-то, что за телефон? Ну, трубку взяла послушать. А мне голос-то от тель и говорит, что, мол, Сталина живьем взять. А Ворошилова, значит... Калинина, Молотова, Андреева, всех убить. Я скорее побежала, милиция все рассказала про это. Они приехали на машинах с собаками. Всех арестовали, а мне за это было 100 рублей и медаль дали. Прабабушка утирает тряпочкой рот, а я спрашиваю, где теперь медали? Те медали, которые ей вручали при царе и после революции, которыми ее наградили за серебряное распятие, найденное в лесу, и за спасенное правительство, и за саму революцию. «Немцы отобрали», — объясняет она, и мне становится очень жалко. Свои «были» и «не были» старуха рассказывала в то время, когда мы оставались с ней дома одни. Я учился в начальной школе. Мама и бабаня по 100 раз говорили мне, что никаких медалей и немцев в помине не было, что нечего слушать всякую чепуху. Но мне нравились эти остросюжетные истории. Тем более, что я был единственным, кому прабабка их доверяла. Рассказ о телефоне, который висел в кустах, почему-то назывался «Трубка Сталина». Когда во 2-м классе учительница спросила, у кого из нас дедушки и бабушки участвовали в войне или в революции, то я забыл про портрет предка-революционера на стене, но зато начал рассказывать, как 19-летняя прабабушка боролась со старым миром у себя в деревне. Как переворот объявили, то мы с бабами пошли и Катю гулящую колями убили, вспоминала она. «Это действительно очень интересно, Сережа», — быстро перебила меня Галина Ильинична. «Но, к сожалению, урок у нас скоро заканчивается, и мы не сможем выслушать твою историю до конца. Давай сделаем так. Попроси бабушку рассказать тебе все еще раз. Запиши эту историю и принеси мне. Я сначала прочитаю, а потом ты сможешь сделать нам доклад». Вид блокнота и ручки насторожил прабабку. «Это на кой ты записывать хочешь?» Я сказал, что меня попросила об этом учительница и надолго лишился рассказчика. Мне перестали рассказывать даже вполне безобидные истории о шестипалом кирее и о серебряном распятии. Она потихоньку превратилась в призрак, который пугал своим видом моих одноклассников, пугал мертвой желтой кожей на руках, сморщенным лицом и сиплым невнятным голосом. Этот призрак населял дом моего детства. 15 лет я помог отнести совсем больную прабабку в машину скорой помощи. Старуха не хотела уезжать и вцепилась мне в плечо с такой силой, что там остались синяки. Она любила всегда повторять: «Ох-охо, Сереженька, когда ж помру-то?» Но в тот момент, когда я сажал ее в машину, она очень сильно боялась смерти. Ей сделали операцию, и вскоре она умерла. Лет в 5 или в 6, накануне очередной годовщины Великого Октября, насмотревшись фильмов по телевизору, я выдернул из тетради несколько листочков и красным карандашом написал на них те самые лозунги, которые несли когда-то революционные толпы на своих транспарантах. «Долой царя! Вся власть советам!» Я хотел, чтобы мы с отцом пошли на улицу и расклеили мои воззвания на столбах, украшая город к празднику. Отец отказался, и его ответ на мое «почему?» был довольно темен. Многие темы были слишком трудными для понимания, и мой революционный предок парил слишком высоко. В общем, вышло так, что я очень мало интересовался человеком, изображенным на портрете. Знания, которые я мог бы получить о нем, были слишком уж относительны. И мне больше нравились истории моей прабабушки, где сюжет всегда был закручен довольно просто, но лихо. Добро, в конце концов, торжествовало, и победитель получал 100 рублей и медаль. Позже меня стали увлекать приключенческие романы и рассказы отца о драках во время его буйной молодости, о том, как он кадрил девочек, о его таежных путешествиях и охотах. С 10 лет отец стал брать меня в походы по европейскому северу. В 18 я уже стал ездить один. Вскоре исполнилась моя мечта. Я очутился в Сибири. Видел засыпанные древние каналы и городища в долинах Алтая, курганы, от которых уходили На восток вкопанные стаймя камни. По числу камней можно было узнать, сколько врагов пали от руки погребенного здесь витязя. По обочинам древних дорог мне встречались покосившиеся каменные бабы. Мне казалось, что эти древние дороги должны уводить в Монголию. Может быть, и куда-нибудь в более интересные места. Но посещение этих мест пришлось отложить на неопределенный срок в связи с моим новым семейным положением и рождением дочки. Единственной возможностью теперь были путешествия не по собственной прихоти, а по служебным обязанностям. Да, что сможет мне сказать Аленка, если я пройдусь по этим дорогам как специалист, вынужденный уезжать от семьи? Не ради романтики, а ради научной или какой-нибудь другой карьеры. Ничего не сможет сказать. Может быть, мне даже придется внедриться в культуру изучаемого народа, чтобы увидеть ее, так сказать, изнутри. Я сбежал из отцовского технического института и подал документы в университет, чтобы изучать восточные языки. На монгольский у нас в этом году нет набора. В следующем, наверное, тоже не будет, сказали мне в приемной комиссии. Хотите на китайский? Древние мудрецы, даосские монастыри – в конце концов, тоже неплохо. Пусть будет китайский язык. Учитель скажет, что такое Будда, а я отвечу, 3 фунта льна. Откровений о дао-пути не было. По крайней мере, в первый год учебы. А пока что шла обычная зубрилка. Радовало одно, что и иероглиф, обозначающий воду, обозначал ее уже 4000 лет. То же самое было и с иероглифом «огонь», и с иероглифом «человек». Знания, которые я получал, были не такими уж относительными. Можно было надеяться, что я не зря трачу время.